Глава 16. От госпитализации Алла Иванихина отказалась, и муж с каменным лицом через некоторое время повез ее домой. Они безоговорочно опознали дочь. Следователь прекрасно понимал, что сегодня родителей допрашивать нельзя. Они не смогут сообщить ничего ценного для следствия, да и я уже успела рассказать, что они в последнее время с дочерью не общались. Но сегодня можно было пообщаться с Катей Ломакиной, так сказать, ковать железо пока горячо. Нам с Пашкой предложили составить компанию одному из сотрудников органов, что мы с радостью и сделали. Тело Риммы увезли, соседка в розовом, качая головой, отправилась к себе. Следователь попросил участкового, также вызванного на место, на следующий день провести поквартирный обход. Наверняка найдется какая-то любопытная бабка или даже несколько, которые не могли пропустить разворачивающуюся перед их глазами личную жизнь юной девушки, проживавшей в одиночестве и периодически это одиночество скрашивавшей. Я не исключала, что и мы с Пашкой подъедем на место. Дверь опечатали. Опер, представившийся Петром, сел ко мне в машину, так как я знала адрес Кати Ломакиной и уже успела сегодня побывать у ее дома и даже целых два раза. Не зря говорят, что Бог троицу любит. Правда, я предложила Петру заскочить к нам на холдинг, полчаса погоды не делают, и получить там фотографии Алекса. Нельзя исключать, что их предъявление поможет нам всем сегодня и завтра. Также мы хотели сдать сегодняшние съемки. Виктория Семеновна все еще оставалась на рабочем месте и объявила, что никого из холдинга не выпустит, пока мы не съедим хотя бы по бутерброду. Сотрудник органов Петя очень этому обрадовался. Он был голоден, как все сотрудники органов, с которыми я знакома лично. Они, как и журналисты, которых ноги кормят, обычно не успевают поесть. Я нормально питаюсь раз в день, поздно вечером. Утром мне хочется только спать. Днем чаще всего некогда. Расслабиться можно только по окончании рабочего дня. Хотя, как я уже говорила, было бы лучше, если бы кто-то приносил еду мне в постель. Уминая бутерброды, мы рассказали Виктории Семеновне о развитии последних событий. Скорее всего, ее какая-то баба пришлепнула. Высказала свое мнение наш главный редактор. «Ее вначале задушили руками», — напомнил Петр. «Как это могла сделать женщина?» «На меня посмотри», — предложила молодому человеку Виктория Семеновна, в которой 1,80 м росту, а вес... «Ну, полагаю, что хорошо за 90». Но ни о каких диетах она даже не думает, считая их блажью мающихся от безделья дамочек. «Ну да», — потупился Петр и впился зубами в очередной бутерброд. «И вообще она ведь могла спать. Вдруг чья-то законная жена или депутата или бизнесмена прихватила у них ключи от квартиры Риммы? Ведь могли быть у них ключи», — рассуждала вслух я. И еще Римма могла находиться под действием снотворного или успокоительного после избивания сапогом. «Ну, насчет приема препаратов мы выясним», — заявил Петя. «Ведь обязательно будет вскрытие. И я еще ребятам скажу, чтобы проверили, какие лекарства Римма Иванихина принимала перед смертью, если вообще принимала». «Если у бабы несколько мужиков одновременно, это до добра никогда не доводит», — многозначительно молвила наш главный редактор. «Вы только что сказали», — открыл рот Петр, — «вы же считаете, что убила женщина». «А на каждого обеспеченного мужика обязательно претендует несколько баб», — невозмутимо продолжала Виктория Семеновна. «Двое точно женаты. Немец навряд ли убил. Наш американский еврей, как его назвала эта дамочка в розовом, тоже. И сестрица сводная навряд ли. Значит, был еще один мужик. А у него должны быть бабы. И сам мужик мог прихлопнуть, если достало своими желаниями. Может, слишком много денег требовала, или очень замуж хотела, или беременностью шантажировала. Ищите. Петр сказал, что завтра займется телефоном убитой Риммы Иванихины и ноутбуком, который сотрудники органов также изъяли в качестве вещественного доказательства. Теперь же по телефону и компьютеру можно многое узнать о человеке, по крайней мере, получить список контактов. Я отлучилась как бы в дамскую комнату и на самом деле туда заглянула, но также позвонила и немцу. Должен же он когда-нибудь ответить, хоть по одному из телефонов. Но Вальтер Кюнцель упорно не желал ни с кем общаться. Кстати, а жив ли он? Я уже не знала, что думать. Завтра, если будет время, заедем по адресу его проживания в Петербурге. Позвонил мой приятель Андрюша из управления, поинтересовался нашими делами и дальнейшими планами. «А я уже дома», — похвастался он. «Еще не вечер», — заметила я. «Типун тебе на язык», — пожелал приятель. Я вернулась в кабинет Виктории Семеновны, где уже не осталось бутербродов. И вскоре мы с Пашкой и Петей отправились в направлении дома Екатерины Ломакиной. Я не исключала, что нас с Пашкой в дом не пустят. И ведь Петю тоже могут не пустить. Но нас пустили. У Кати были красные заплаканные глаза. Мне кажется, что она не очень удивилась при виде Петиного удостоверения и моей физиономии. «На съемку согласитесь?» — спросила я. «Мне все равно. Пойдемте на кухню. Только потише, пожалуйста. Маме опять плохо». Я спросила, что у нее с матерью. Насколько я поняла, речь шла о приемной, которую она явно воспринимала как родную. Катя махнула рукой. «Ничего хорошего, нужна операция, у меня нет денег. А моя родная мамочка не готова пожертвовать мне хотя бы пару картин. Вы уже в курсе? В смысле, насчет того, как я появилась на свет?» Она посмотрела на меня, я кивнула. Я ей позвонила, она тут же спросила, не я ли украла у нее картины. «Кстати, только две сперли?» Я опять кивнула. «Откуда вы узнали о краже картин из квартиры родной матери?» — уточнил Петя. «Из криминальной хроники. Юля же освещала это дело. Признаюсь, позлорадствовала. Мне пожалела, хотя мне на доброе дело требуется. Мне нужно спасать мать, которая меня вырастила, а та, которая бросила в роддоме, которая совершенно не принимала участия в моей судьбе, опять показала свое истинное лицо». «Вы давно знакомы со своей сводной сестрой?» — спросил Петя. «Я не могу сказать, что я с ней знакома». Мы все вопросительно посмотрели на Катю. «Я видела ее один раз в жизни. Она не представилась, в смысле, что она моя сводная сестра. Она приехала сюда забирать мужчину». Катя хмыкнула. «Это она так выразилась». «И вы побили ее сапогом», — уточнила я. «После того, как она решила побить у меня посуду. В моей квартире мою посуду, вы представляете? Она ненормальная. И вроде не пьяная была». Открыла холодильник, тот, который в коридоре, достала тарелку со студнем и засадила ею в стену. Пятно осталось. Можете сходить и полюбоваться. Жаль, вас тогда не было с камерой. Катя посмотрела на меня, потом на Пашку. «И что было дальше?» — спросил Петя. «Да ничего особенного. Выгнала я ее. Она успела мне клок волос вырвать. Потом я учинила допрос Алексу с пристрастием». «Тоже с сапогом?» — спросила я. Катя рассмеялась. «Без сапога». «Вы вообще не знали, что у вашей родной матери есть еще одна дочь?» «Знала. Только я не была с ней знакома. Где я с ней могла встретиться?» «Я мамашу-то видела один раз в жизни. Сходила познакомиться. Посмотрела на квартиру-музей. И больше не горю таким желанием. Я и подумать не могла, что девица, которая принесла сюда отбивать у меня Алекса, и есть моя сестрица. Алекс признался в том, что крутил роман с вашей сводной сестрой. Катя кивнула. «У вас не возникло никаких подозрений, когда вы об этом услышали?» — спросила я. «Вы меня за идиотку считаете?» «Конечно, возникли, только слишком поздно». «Как вы познакомились?» Он спросил у меня дорогу, завязал разговор. Теперь я уверена, что не случайно. «Что ему было от вас нужно?» Петя внимательно посмотрел на женщину. «Это вам придется у него спрашивать. Я не смогла получить честного ответа. Но у меня после появления здесь Римы сразу же раскрылись глаза». Ему нужны какие-то картины. Какие точно, я не знаю. И знать не хочу. Красть их у родной матери я не собираюсь. Вообще ни у кого ничего красть не собираюсь. Понимаете, Алекс подловил меня в тяжелый жизненный период. Умер отец, плохо с матерью. Мужа нет, детей нет. В общем, я развесила уши. Дура. Но и поплатилась за это. Катя посмотрела на сотрудника органов. «Я готова дать любые показания против этого проходимца. Боюсь, правда, что очень мало про него знаю, и мои показания к делу не пришьешь, то есть его по ним не посадишь. Я ничего не знаю». И прямо он ничего не говорил, только намеками. Прощупывал почву. Это я сейчас понимаю, а тогда... «Он живет в Гранд-отеле Европа?» — уточнила я. Катя кивнула. «Вы, случайно, не в курсе, кто оплачивает номер? Он сам или кто-то за него? Чем он вообще занимается?» «Журналист». «Кто?» — спросили мы хором. Катя усмехнулась и кивнула. «Газета «Сапа Ньюс», известная далеко за пределами США. Есть обычная, есть интернет-версия». Я проверила. На самом деле есть такая, и Алекс Циммерман поставляет статьи чуть ли не в каждый номер. «То есть он здесь по заданию своей газеты?» — спросил Петя, потом посмотрел на меня. «Юля, ты можешь себе представить, чтобы командированному журналисту оплачивали отель типа Европы?» «Американскому могу, но все равно надо бы выяснить уровень этого Циммермана и его газеты». Если бы он еще приехал сюда освещать какой-нибудь международный форум, участники которого живут как раз в том отеле, или конференцию, проводимую как раз в отеле. Катя, о чем он пишет? О политике и об искусстве. Странное сочетание, тут же сказала я. Катя пожала плечами. Какими языками он владеет, поинтересовался Петя. Английский, русский, немецкий. У него есть русские, украинские, австрийские корни. Кто-то из родственников уехал в США из Одессы. Есть еще мощная австрийская ветвь. То есть вроде бы в Австрии была большая семья. Я не все поняла насчет Австрии. Он очень интересуется своей родословной. Я точно знаю, что он провел много времени в австрийских архивах. Одну ветвь почти все уничтожили в концентрационных лагерях. Выжил кто-то один, кто потом перебрался в Америку. А теперь он нашел еще родственников. Но это вам лучше у него самого спрашивать. Я не могу все это повторить. Мне во всех этих родственных хитросплетениях не разобраться. Но ему это на самом деле интересно». И, насколько я поняла, для него это важно. Он меня убеждал, что я должна разобраться со своими корнями. То есть ему-то мои корни и кровные родственники были нужны для его дел. Но он все равно считает исключительно важным знать всех своих предков. «А вы не хотите?» — удивленно посмотрела я на Катю. «Ведь ваш прадедушка...» «Известный военачальник, который прошел всю войну от первого до последнего дня, дослужился до генерала. Но считал мое рождение позором для семьи», — горько сказала Катя. «Зачем мне этот дедушка? У меня другой был, отец моего приемного отца. Вот он меня по-настоящему любил, занимался мною. Я помню, как он гулял со мной в детстве и учил читать по магазинным вывескам, буковки показывал. Катя печально улыбнулась. А теперь осталась одна мама. «Вы не хотите знаться с семьей Иванихиных?» — уточнил Петр. Катя покачала головой. «Они могут захотеть», — заметила я. «Они потеряли дочь». Катя молчала. «Почему вы не вызвали милицию?» Катя повернулась к сотруднику органов. «Катя, мы следили за вами и Алексом», — сказала я. «Ваше выбегание из подъезда заснято». Катя резко вдохнула воздух. «Я прекрасно понимаю, почему вы не позвонили в милицию», — мягко продолжала я. «Мы все понимаем. Не хотели лишних проблем себе на голову. У вас их и так достаточно». Катя кивнула. Петя сказал, что никакой протокол не ведет. Камера тоже не работала. «Правда, у меня, как всегда, в кармане работал диктофон. А насчет официального интервью с Катей я еще подумаю. После того, как мы тут выясним все, что только можно, посмотрим, что записать для демонстрации народу. Может, что-то про Иванихиных или про Алекса Циммермана?» «Почему вы поехали к Риме? Почему с Алексом? Чья была идея?» «Моя. Мне все-таки захотелось познакомиться с сестрой. В особенности, раз она не общается с родителями. Мне об этом сказал Алекс». «Зачем вы потащили с собой Алекса?» «Чтобы поставить все точки над «и». Я хотела разобраться. А если нам с сестрой все-таки удастся как-то наладить отношения? Отправить Алекса во свояси? Но я хотела ей сказать, что у меня с ним все покончено. Он сам не хотел восстанавливать с ней отношения». «Почему?» «Она хотела только денег и секса». «Это не так плохо», — заметил Петя. «Содержанки обычно хотят только денег». «По словам Алекса, Рима была маньячкой. Но вам лучше говорить об этом самим Алексом». «А я подумала, что у меня на самом деле не остается никого. Аллу Иванихину я видеть больше не хочу. Я узнала, что Рима порвала с ней отношения и уже около года живет одна. Поэтому я и захотела с ней встретиться. Я подумала, что если между нами не будет стоять Алекс, то мы сможем найти общий язык. Может быть». «Дверь в квартиру была открыта?» — уточнил Петя. «Не заперта, но закрыта». «Я позвонила, а Алекс захотел прикрыть ладонью глазок и чуть не ввалился внутрь. Мне сразу же стало не по себе. Мы вошли, а там...» «Алекс сказал, что это Рима. Я смотреть не могла. Сразу же выбежала. Ну, а потом...» «Я отвезла его в гостиницу, сама поехала домой». «Алекс задавал вам какие-то конкретные вопросы по картинам?» — спросила я. «Моей родной матери?» «Да я от него узнала про коллекцию, которую мой прадед привез из Германии». «Вы и раньше знали, что вы удочеренная?» — уточнил Петя. Ломакина кивнула. «Родители сказали мне об этом в 15 лет, после смерти моего любимого деда. Решили, что я должна знать. Это не изменило моего отношения к ним. Я их любила и люблю». «У вас тогда не возникло желания найти ваших биологических родителей?» Катя хмыкнула. «Я заочно возненавидела мою биологическую мать. Я повторяю, я виделась с ней всего один раз». «Вас убедил с ней встретиться Алекс», — уточнила я. Катя кивнула. «Посмотреть коллекцию?» — спросил Петя. Катя улыбнулась и опять кивнула. «Она вам без проблем ее показала?» — удивился сотрудник органов. Наоборот, хвасталась, рассказывала, какой у меня был героический прадед, ограбил какие-то немецкие семьи или музеи. И герой. «Ну, вообще-то немцы от нас тоже много чего вывезли», — заметила я. «Давайте не будем об этом», — предупредительно подняла руку Катя. «Это бесконечная тема. У каждого своя правда». «Вы не одобряете своего прадеда или гордитесь им?» — спросил Петя. «Генерала Иванихина?» «Да плевать я на него хотела с высокой колокольни», — зло сказала Катя. «Все, хватит, давайте сменим тему. Вы же про Алекса хотите узнать? Генерал Иванихин давно в аду, и лично с ним я знакома не была. Спрашивайте про Алекса, расскажу, что могу, из мелкой женской мести. Терпеть не могу, когда меня используют». «Что конкретно он хотел?» — спросил Петя. «Что-то конкретное он вам говорил или нет? Вспомните, пожалуйста». «Не знаю и не могу догадаться. Я же уже вам объясняла. Он ходил вокруг да около и окучил одновременно меня и Риму». «Его интересовали картины Ярослава Морозова?» — задала вопрос я. «Кого? Я про такого даже не слышала. Что это за художник?» Я вкратце пояснила, естественно, не упоминая аукцион и тайное послание, возможно, скрытое на одной из картин. Алекс вполне мог не знать про Ярослава Морозова и его тайны, хотя он был на том аукционе, но ничего не купил и даже не пытался. Он следил за происходящим, за тем, кто что купит. Зачем? Чтобы потом перекупить или... «Нет, я не должна плохо думать о человеке, с которым не знакома лично. Хотя моя профессия вынуждает думать именно так». «Циммерман однозначно ни разу не упоминал при мне Ярослава Морозова», — уверенно сказала Катя. «Каких-то художников он упоминал? Фамилии? Кто его больше всего интересует? Может, не конкретные художники, а представители какой-то страны, школы, направления?» «Леонардо да Винчи», — хмыкнула Катя. «В каком смысле его интересует Леонардо да Винчи?» — удивленно посмотрел на Ломакину Петя. «По-моему, во всех. Он ходил в Эрмитаж смотреть на его картины. Он очень много знает про Леонардо, причем такие детали, о которых я никогда не слышала. Насколько я поняла, он специально занимался изучением его биографии». «И что?» — спросил Петя. Катя пожала плечами. «Он хочет приобрести что-то из картин Леонардо да Винчи?» — поинтересовалась я. Катя покрутила пальцем у виска. «Вы думаете, их где-нибудь выставляют на продажу?» — с улыбкой посмотрела она на меня. «Я не знаю», — честно сказала я. «Но ведь нельзя этого исключать». «Вы можете поверить в то, что Эрмитаж выставит одну из двух имеющихся там работ? Бред!» «Спереть могут», — со вздохом сказал сотрудник органов и тут же добавил. «Теоретически. Подменить на копию». Я тут недавно обалдел, узнав, сколько существует копий картин Караваджо. Он не удосуживался их подписывать, поэтому их в дальнейшем и копировали с таким усердием. До сих пор неизвестно, где оригинал картины «Поцелуй Иуды». Их вроде бы 10 штук. «Вы уверены, что у нас в Эрмитаже висят одни оригиналы?» «Я лично нет. И вообще, в нашей стране все возможно. Могут легально забрать. Уже были прецеденты. Иконы-то точно теперь из музеев будут забирать?» «Вы о чем?» — удивленно посмотрела на него Катя. «Я тоже вначале не поняла, о чем речь. Оказалось, о Торопецкой иконе, которую в 2009 году перевезли из Русского музея в поселок под названием Княжье озеро. Тогда директор Русского музея говорил, что на полгода. Они давно миновали. И похоже, что с Торопецкой иконой и Русскому музею, и нашему городу следует попрощаться навсегда. хотя некоторые люди об этом предупреждали с самого начала, несмотря на заверения высокопоставленных лиц, как светских, так и церковных, о том, что икона к нам обязательно вернется. Но потом, вдруг, начались разговоры об отсрочке, о возвращении иконы в Торопецкий храм, где она находилась изначально. В храме, как утверждают, ведутся работы по реконструкции для создания идеальных условий для хранения иконы. Пока она находится в одной из подмосковных церквей. В деле замешан один известный бизнесмен, вкладывающий личные средства в хранение святыни. Именно он заказал проект реконструкции храма. Если трезво посмотреть на ситуацию, то получается, что общенациональное достояние отдается в частные руки. Очень похоже на приватизацию произведений искусства. Да, возможно, условия хранения в заказанной двойной климатической капсуле будут идеальными. Броня защитит от вандалов. Но в крупном музее, расположенном в одном из центров мировой культуры, икона была доступна для обозрения широких масс, разных национальностей, разных вероисповеданий, но ценящих живопись. А в России создан прецедент. Человек с большими деньгами может поступить как один спонсор и бизнесмен, возжелавший опекать Торопецкую икону. «Но Леонардо да Винчи», — ошалело произнесла Ломакина. Петя пожал плечами. «Мы многого насмотрелись и наслушались за годы своей работы». Я на самом деле не очень удивлюсь, если у одной из картин Леонардо да Винчи или кого-то еще из известных мастеров найдется спонсор. Интересно только, какую версию предложит этот самый спонсор. И если вдруг обнаружится, что какая-то известная картина уже давно отсутствует в Эрмитаже или Русском музее, и вместо нее висит хорошая копия, я тоже не особо удивлюсь. Я живу в России в начале 21 века, когда продается все. Вы спрашивали у вашей родной матери про Леонардо да Винчи? Задала вопрос я, вспоминая, что мне говорила Алла Иванихина. Катя хмыкнула. Я, по-моему, перечислила всех знаменитых художников. Уточняла, нет ли у мамочки Рафаэля, Дали, Шишкина с Левитаном, еще кого-то называла. «Может, и Леонардо да Винчи, раз он у меня в голове крутился после рассказов Алекса». «Все-таки что его интересовало?» — спросил Петя. «Вспоминайте». «Его не интересовали конкретные художники, ну, кроме патологического интереса к Леонардо». «Ой, да. Его интересовали картины с лошадьми». Мы быстро переглянулись с Пашкой. «И что?» — спросил Петя. «Он-то в квартиру Иванихиных после кражи не выезжал, другой район. Он явно не знал, что украли у родной матери Кати». «Я увидела две», — пожала плечами Катя. «У вашей родной матери?» — уточнил Петя. Ломакина кивнула. «Что за картины?» — невинно спросила я. Катя их довольно точно описала, то есть фактически повторила описание, которое я слышала от Аллы Иванихиной. «И что дальше?» — поинтересовался Петя. Я описала их Алексу. «Ах да, его еще и размер интересовал. Но я, как вы понимаете, их не мерила. Могла только примерно сказать. Художников уже не помню. Алла Иванихина мне их назвала. Я Алексу передала». Из головы выкинула. Я про таких раньше никогда не слышала. «Их украли», — спокойно сказала я, наблюдая за Катиной реакцией. «Кого?» — не поняла она. «Две картины. С лошадьми. Вы же смотрели криминальную хронику». Катя хлопнула глазами. Петя молчал, но явно очень заинтересовался. «Но вы же...» «Я не поняла, что именно их». «Картины мы в криминальной хронике показать не могли», — сказала я очевидную вещь. «У Иванихиных не осталось фотографии. Картин нет. В каталогах их тоже нет». «Вообще странно», — задумчиво произнесла Катя. «Что именно?» — тут же напрягся Петя. «Так там же, в квартире, как в сейфе, у них же запоров!» «Неужели Алекс?» Я пожала плечами. Катя о чем-то напряженно думала, потом посмотрела прямо на меня. «У меня будут большие неприятности. Вы понимаете, что без меня моя мать умрет?» «В случае сотрудничества со следствием не будет», — ответил Петя. «Давайте запишем интервью», — сказала я, — «где вы все свалите на Алекса Циммермана. Ведь вы же в самом деле не воровали картины?» «Да зачем они мне? Я вообще не поняла, почему его картины с лошадьми интересуют. У Леонардо да Винчи есть что-нибудь с лошадьми?» «И картины с лошадьми почему-то интересуют немца Вальтера Кюнцеля, до которого я так пока и не смогла дозвониться».